Глава 8. Итак, первые воплощения состоялись, и юная человеческая цивилизация неосознанно вступила в таинство самоопределения. Великий Отец Небесный видел, что юное человечество по неведению сути сотворяемого уверенно посадило зерно глобального эгоизма, олицетворяющее суть неизбежного трагического будущего становления. После чего, естественно, было избрано направление в развитии, характерной особенностью которого являются научно-технические достижения. Но если для представителей подвижного разума Вселенной это есть единственный основной путь развития, то именно для человечества такой путь стал тупиковым направлением. Тем более, крайне опасную роль должно было неизбежно сыграть то, что плоды научно-технических достижений человек обязательно направит на удовлетворение природно-инстинктивных эгоистических потребностей. Но ничего сделать по этому поводу было нельзя, ибо это стало естественным результатом сплетения духовных особенностей, еще не обретшей необходимую силу души, и особенностей природных законов плоти. Зерно было посажено, и из него очень быстро потянулось уродливое дерево с многочисленными, ядовитыми, никому не нужными в мироздании плодами. Часть из этих плодов поедается самим человечеством, при этом активно доказывающим друг другу всевозможными способами важность такого поедания. Хотя после каждого съеденного такого плода человек заболевает все более трудноизлечимыми болезнями, приводящими к саморазрушениям великое множество, утопающее в громких стонах. А остальная, нетронутая часть плодов, сама падает на землю вокруг дерева лжи, все более ее отравляя. И уже издревле стало видно, что каким бы громоздким данное древо не успело вырасти, отравив под собой основу, оно само неизбежно приведет себя к саморазрушению. Такой судьбоносный рубеж для человеческой цивилизации стал известен задолго, как своеобразный предел, установленный гармонией, за который человеческое общество с прежним характерным качеством жизнедеятельности пройти не должно. Но помимо предопределенного великим Богом, в жизнедеятельности человеческой цивилизации стали происходить некоторые осложняющие события. Одно из них стало естественно происходить на основе поставленного в мироздании закона об усилиях со стороны разума Вселенной по оказанию помощи юным, начинающим развиваться цивилизациям подвижного разума. Форма жизнедеятельности, одной из которых серьезно озадачила представителей разума Вселенной. После чего с разных сторон ваше сознание стали вводиться всевозможные морально-этические понятия и нормы, которые в состоянии было осмыслить внеземной разум как наиболее благоприятное на данный период времени в вашей жизни». Далее наблюдается видоизменение, происходящее с вами от восприятия неспосланного свыше. И с учетом характера отклонений, возникающих естественно в ваших проявлениях, впоследствии ниспосылается какое-либо новое учение. Таким образом, каждое очередное религиозно-мистическое учение вводится в жизнь вашего общества с обязательным учетом недостатков, замеченных во время формирования предыдущих учений, где своеобразно работающий разум ваш причудливо извращает неспосланные понятия и нормы в угоду своему собственному эгоизму. А так как на вашей цивилизации пересеклись два разных интереса, двух разных направлений внеземного разума, то очень скоро плоды разных усилий начали сказываться на вашей жизнедеятельности. Ненормально формирующееся общество неизбежно привело ваши взаимоотношения к определенным трудноразрешимым обстоятельствам, связанным с естественно возникшими в таких условиях трудностями в приобретении и снабжении друг друга изделиями, необходимыми в жизнедеятельности. Умело используя данные возникающие трудности в быстро разрастающихся разрозненных обществах и правильно учитывая характерные отклонения, ярко проявляющиеся в вашей деятельности, одно из направлений внеземного разума помогло вам прийти к выводу о необходимости ввести в свои взаимоотношения некие условные ценности, с помощью которых вы легко можете приобретать желаемое. Ваш разум в тот момент был не в состоянии достойно оценить, что на самом деле скрывалось за возникшими в то время в вашем сознании, на ваш взгляд, умными идеями. А способности разума, находящегося на службе у бурно разрастающегося эгоизма, легко впоследствии могли оценить, что владеющий наибольшим количеством таких условных ценностей обретает наибольшие возможности удовлетворить все инстинктивные эгоистические потребности в любом желанном виде. И так как эти потребности являются первыми жизненно важными целями всей формирующейся юной цивилизации, то стремление к приобретению наибольшего количества условных ценностей неизбежно должно стать основной целью в жизни каждого из вас. Тем более, что при определенных условиях эти мнимые ценности можно легко накапливать, далеко не всегда прикладывая кропотливые каждодневные физические усилия. Введение такого рода ценностей сродни введению сверхактивного удобрения в почву, из которой уже успешно поднималось уродливое дерево глобального эгоизма. Данное событие стало значительным явлением, давшим начало серьезным трудностям, препятствующим становлению человечества на пути самоопределения. Внеземной разум был способен задолго просчитать вероятность возникновения предела на пути становления юного человечества, в период которого будет окончательно решаться судьба живущего на Земле общества странных представителей подвижного разума. И тогда представители одного из направлений внеземного разума осознанно пришли к решению попытаться оказать необходимую помощь вашему обществу, дабы при подходе к установленному гармонии пределу вы были в состоянии продолжить развитие. Представители же другого направления в отношении вашего существования имели иного рода цели. После чего, в противовес благонамеренным усилиям со стороны представителей первого направления, представители другого направления, используя те же самые особенности, связанные с вами, приложили усилия, призванные нейтрализовать эффекты плодов от благонамеренных усилий. В результате чего, на основе умелого использования ненормально разгорающихся эгоистических притязаний на могущество, почет, власть, в вашей жизни стали возникать всевозможного толка мистические объединения, в сознании представителей которых вводятся извращенные до глупости понятия о Боге и служителях Его. А так как в таких объединениях с помощью внеземного мира допускаются некоторые элементарные энергийные игры, повергающие человека в суеверный трепет, то тем самым всей глупости, оформленной в идеологическое тайное учение, придается веский аргумент. Как правило, в таких случаях вы очень склонны доверять происходящему. Наряду с такими большими и малыми явлениями немало происходит воздействий и на формирующиеся религиозные объединения. Но главное внимание, противостоящий вам внеземной разум, направляет не в область религиозно-мистических идеологий, которые на основе законов эгоизма быстро разделяются внутри себя на различного толка течения, нейтрализуя тем самым благой эффект самого учения. После чего представители каждого течения самоуверенно считают, что якобы лучше всех остальных понимают определенные части учения, а значит, имеют якобы больше возможностей в продвижении вперед и в спасении, что делает вас прежде всего рабами тьмы, даже если вы и продолжаете в таком случае искренне считать себя верующими». Главное внимание, противостоящий вам внеземной разум, направил в область ваших взаимоотношений друг с другом в быту, куда удачно были введены определенные условные ценности, переросшие в понятие всевозможных денежных единиц. Эта область, по расчетам данного внеземного разума, давала почти полную гарантию легко привести порабощенное человечество к самоуничтожению, не нарушив при этом существующий закон вселенского разума, запрещающий открытое активное вмешательство в жизнедеятельность любой цивилизации подвижного разума с нарушением свободы выбора этой развивающейся цивилизации. А в данном случае насильственного введения денежных единиц и системы, управляющей их передвижением, не было. Вы имели полную свободу выбора, использовать или нет возникшую в сознании идею, с этим связанную. Но вы не только взяли эту идею, а еще и через некоторое время с готовностью приложили все свои умственные и физические возможности в ее реализации и развитии, ибо в этом прежде всего стал крайне заинтересован эгоизм ваш. А послушный эгоизму разум легко оценил большие перспективы в удовлетворении потребностей того, в угоду кому используются все разумные способности. Так как, если в естественных условиях наибольшим почетом, а значит и наличием возможностей наибольшим образом удовлетворять инстинктивно-эгоистические потребности, может обладать только наделенный от природы лучшими личностными достоинствами, то наибольшее количество денежных единиц, которые якобы имеет возможность обрести каждый, позволит даже не меньше удовлетворять инстинктивно-эгоистические потребности вне всякой зависимости от личностных достоинств. Вскоре стало заметно, что там, где удалось ввести в вашу жизнедеятельность условные ценности, вы стали думать о возможностях приобретения этих ценностей гораздо больше, чем об идеях с религиозными мотивами, о которых продолжаете ради успокоения совести говорить как о чем-то самом жизненно важном. Было хорошо видно, что как бы человек ни высказывался о своем религиозном проявлении, главное поклонение он прежде всего будет делать перед материальными ценностями. И как бы напыщенно-презрительно ни говорили в отношении денег, жизнедеятельность строить будут именно в полной зависимости от системы денежных единиц, при этом послушно формируя жизнеустройство таким образом, когда каждый представитель в обществе будет поставлен в полную зависимость от необходимости постоянно беспокоиться о приобретении все большего количества этих условных ценностей. Не подобна ли привязи такая зависимость, на которой ходит осел вокруг кем-то установленного в землю шеста, где при этом единственное направление, в котором можно идти бесконечно и беспрепятственно, это движение по кругу? Только сколько бы ни шел, всегда остаешься на том же месте, все у того же шеста. Дети Бога призваны знать только одну привязь. Это когда руки ваши вложены в руку Бога, Отца вашего Небесного, который всегда ведет по прямому пути, где солнце никогда не заходит и тьма никогда не одолевает свет. Вы не одни перед лицом опасностей и трудностей великих. Вы не оставлены Богом вашим, как сейчас, так и во все дни, что составили неприглядную историю становления цивилизации вашей. Вам только лишь кажется, что Отец Небесный не видит вас и не действует. Но это потому, что вы всегда требуете от Него неприсущее Ему и то, что на самом деле не во благо ваше. Только теперь истины о таинствах великих вам ныне предстоит узнать пошире. Истины многие, доселе по необходимости, хранимые книгою великою, семью печатями удержанной. Но вот уже пришел час, завершающий в ожидании времени долгого, и да внемлют слушающие гласу, читающему страницы открытые.